ужас его не вывести. Кто должен его вывести? А если такой вопрос будет? Какой? Значит, ты не хочешь замечать? Давай замечать. Сейчас я чувствую себя немного странно. В ответ должен быть. Прямой вопрос про сейчас. Сейчас я секунду назад даже не знала про помогло. Поэтому сейчас я пытаюсь сориентироваться и изменить свои текущие планы. Да, поэтому давай посмотрим. У меня этого в планах не было. Я планировал сделать это. Поэтому я планировал вот по этому линию. Но в принципе, если ты предлагаешь мне сейчас помогать, то мне видно, что ты делаешь, ты для меня многое делаешь, я готов для тебя это сделать. Или не готов для тебя. Ты хочешь или не хочешь, да или нет? Еще раз. Сейчас я в замешательстве. Если хочешь, подожди. Я пойму, хочу или не хочу. Я могу меня честно ответить, хочу или не хочу. Не ловитесь. Никогда не уходите в содержание. Как только вы начинаете ловиться и уходить в содержание и отходить от реального момента здесь сейчас, все, вот тогда все сыпется. В реальном моменте здесь сейчас какое это чувство? Замешательство. Говорите про это. Ты прямо сейчас хочешь? Я не знаю. Я прямо сейчас замешательство. Я не хочу, но готов договориться. Просьба направлена ко мне. Сережа, пожалуйста, помой окно. Я говорю, мои планы это не входило. Да. Ты говоришь, что не мои планы это не входило, а ты начинаешь говорить, да. Ты уже не замкнул, ты говоришь, Сережа, помой окно. А я собирался делать вот это, вот это, вот это и вот это. Принципиально разные вещи. Потому что в первом случае ты начинаешь обсуждать окно и чужое намерение. Смотри внимательно. В чьем намерении выбрал помыть окно? В твоем ли видео? Правильно. Если ты начинаешь говорить про окно, ты чье намерение обсуждаешь? Свое или ее? Правильно. А где здесь твое намерение? Коммуникация. Да прямо извини, вообще нет коммуникации. Вот, и она про него не знает. А если она предложит знает, то я говорю, да? А ты мне предлагаешь мыть окно. Окей, она мне начинает говорить, да. А ну хорошо, я сама помою, идет мой, я не нравится. Хорошо. Окей. Я не знаю. Ты мне не помогаешь. Молча. Ну что? Молча идет человек. Да, что? Жутко обиженность, да? Ты мне жалуешь. И потом при разборе выясняется, что ты... Не, подожди, а при каком разборе? Если ты понимаешь, как устроена коммуникация, жди, тупо жди, игнорируй. Потому что человек пытается тебя втянуть в обсуждение ее намерений. Ты можешь прийти и сказать, слушай, моя намерение было принести вам деньги, а твое? Ну, что думаешь? У меня мама хочет. Нет, с мамой это отдельно. Вот реально. С мамой это прям вообще отдельно. С мамами проще денег дать. Не поможет. Но, по крайней мере, без отмазка. То есть, с мамой все просто. Ты говоришь, это ничем не поможет ситуация в этот момент. Там будет вот так. Ты говоришь, помой окно. Ты говоришь, хорошо. Вот давай так. Я эмоционально все, а сейчас позвоню, вызову человека, он его помоет. Вызываешь его помоет. Понятно, да? Хорошо, независимо от этого, я все равно вызову человека, он помоет. Хочешь мой второй раз, хочешь не хочешь, отворишь мне. Я эмоционально очень тебя поддерживаю, я хочу, чтобы со мной была чистота, и поэтому я прям... Дальше подробно, как ты любишь. Дальше подробно, как ты любишь маму, и слово про окно. Потому что ты уже прямо сейчас позвонил, он вызывает. Понимаешь? То есть вот... Здесь особо сложно. У вас был Стас, как только вы начали хоть слово говорить про окно, обсуждать, хотите вы или не хотите, все, вы пропали. Вот не дай бог ни слова про это говорить. Ты говоришь, с окном все просто, бло-бло-бло, вот телефон, вот человек, вот сейчас все приедет, все сделает. А я тебя ценю, люблю и завожу. Не дай бог, что ты говоришь. Не меня любят, когда мы так делаем. Но мама раскроет комплексный эквивалент, скажет, когда ты можешь, ну, я чувствую, что ты... Именно. Она строит такой комплексный эквивалент. Это ваша задача разделить его и сказать, давай так, давай мы будем любить тебя вдвоем. Я как сын, а это вот как человек. Странный любовник. Мой человек, он задейки будет себя таким образом тоже. Если человек говорит, мой котон же любит, да, ну, так он за деньги, за странным образом. А я люблю тебя как сын, делаю так, чтобы у тебя окно было чисто. Есть друг жена, который полюбит тебя чисто. За деньги. Ну ладно, давайте это. Вы должны ввести в коммуникацию оба совершенно оба пласта. И ваше намерение, и намерение партнера. Если их проведут. Поэтому давайте так. Мама это отдельная история, со всеми остальными это работает. Если человек рассказывает, как он прошел войну, прошел 3 года терапии, не был дома, ну, отлично разобрался, знаете, он энтерпер, он разобрался в новую уникальную коммуникацию, он закрыл сервис, он статил со всеми этими ребятами. Вот, приехал домой через 15 минут, понял, что вообще ничего не сделал. Вообще ничего. Да, потом все заснуло, оказалось, что действительно не так будет развилки. Понесло. На самом деле. А на самом деле, да. Неужели все эти годы, все эти поймали, не научились развилки? Нет. Какие есть определения домой? 20 лет уехал, да, через 2 дня понимаешь, та жизнь, которую я жил до этого, да, тут ничего не стоило. Вот ничего не прошел, так все ли можно даже. То есть там и икоря срабатывает, эмоциональная привязка срабатывает, там удивительно странные. Но как бы давайте так, единственный способ это вот много терапии. Либо семейной терапии, либо индивидуальной терапии, либо такой. Иначе ничего просто не падает. А вот если предлагали, допустим, планы были другие, да, да, у тебя, ну, у меня, да. Мне предлагают, давай да. Прогноз, жена, отлично. Давай помоем прогноз. Да. А ты говоришь, ой, я не думал про то, чтобы помыть окно. Я собирался сделать что? Я собирался посмотреть телевизор, футбол. Смотреть футбол. Поэтому футбол мне достаточно важен. Я не готов отменить футбол. Но я к нему могу просто быть завтра. Компромисс. Ты готова помыть футбол завтра со мной? Ну, то есть, она уступает тебе в этом, а ты уступаешь, что это нормально. Ты говоришь. И она, если она отвечает, нет, я хочу сейчас, то нам же мне отдувать. Я думаю, заметно явно. А если спросить, ты хочешь, чтобы я сейчас? Не-не-не, вы опять начинаете. Обратите внимание, как только вы задаете вопрос, если на тему ее намерения, вы не проговариваете свое, и она ничего не знает, она же знает, что такое человек. И оказывается, что коммуникацию выведено же факт только одно намерение, а это приводит к несбалансированной коммуникации, а это к разборке. Не дай бог. Я говорю, оба пласта должны быть. При этом иногда это звучит избыточно. Когда вы договариваетесь, у вас совпадающие намерения, получается очень странная коммуникация. А ты хочешь поехать там в Ливерпуль? Потому что я хочу поехать в Ливерпуль. Да, я хочу поехать в Ливерпуль, и я вижу, что ты тоже хочешь поехать в Ливерпуль. Поэтому вы поедете в Ливерпуль. Да, поэтому при совпадающих намерениях это звучит иногда немножко избыточно. Но зато точно не ошибетесь. Поэтому, когда, например, вдруг тебя спрашивает, хочешь я к тебе приеду? Да? То корректный ответ не просто «да, хочу», «нет, не хочу», а корректный ответ «давай так, мне было бы приятно, а ты хочешь приехать или нет?» Потому что мы предполагаем, что он вроде как говорит «хочешь, я к тебе приеду», предполагая, что хочет, а может свежиться, а может еще как-то. Да, и наоборот, то есть вы должны всегда уточнить оба намерения по коммуникации, про них всегда помнить. И по поводу чего вы договариваетесь. Ну, по поводу чего, напомните, пожалуйста, по содержанию вы не говорите, пока не разобрались с намерением. То есть вы не начинаете обсуждать содержание, пока не разобрались с намерением. Вообще. Чтобы начать обсуждать, все расскажу. Получится не тот, про воображаемую машину. А давай купим машину. А какую? А давай купим купе. Я не хочу купить. Почему ты не хочешь? Потому что в купе всего 2 двери, мы не можем посадить. А я хочу вот сесть и все. Ну-ка, прилетайте на машину. Сказал. Нет, никакой машины. Надо вот это вот осознавать. Важно. Да, вот эти фреймы создаются так, как будто эти обсуждения имеют какой-то смысл. Единственное, о чем вы можете говорить в текущий момент, это не про само окно, потому что окна еще нет никакого, какое у него это. Вы можете только проговаривать свои текущие намерения касательно окна в будущем, осознавая, что это будет в будущем, не сейчас, а в будущем. Понятно, правильно? Хорошо. Таким образом, чтобы играть в обвинителя, что вам нужно? Вам нужно только просто говорить про свои намерения, игнорируя то, что человек собирался делать сам. У сатир это будет немножко заблуждение. Что будет заблуждение? А сатир говорит, что обвинитель не говорит про чужие чувства. Говорит. Если это чужие чувства, относительно его намерения. Разве ты не понимаешь, что мыть полы это важно? Разве ты не чувствуешь, что ты должен мыть полы? Ты должен чувствовать, что ты должен мыть полы. Любой нормальный человек должен мыть полы, потому что должен выполнять себе часть обязанностей в этом доме. И так далее. Корректная формулировка. Что? Надо бой. Да. А я хотел вообще-то, делать что-то другое. Я планировал делать это. Но я вижу, что это для тебя важно. Но то, что я делаю, для меня тоже важно. Поэтому давай найдем компромиссное решение. Давай ты будем очень просто сказать. Ну, например. Или давай так, давай я найду деньги, и кто-то будет их выделить. Да. Ну, то есть вы же не спорите по содержанию, вы же не отказываетесь полы мыть. Вы договариваетесь о структуре вообще происходящего. И если вы договариваетесь в сбалансированных экономических условиях, что ты делаешь это, я делаю это. Ты, я делаю полы, а ты для меня делаешь пол, потому что я нужно все планы как-то навязывать на полах. Но я думаю, с мамой у меня это не сработает. Федер. По крайней мере, я еще не нашел способ. Слышу, да. Продолжаю искать. Но с учетом того, что писать на 57, я не нашел. Я приду на курс. Поэтому упражнение для вас следующее. Вы объединяетесь в тройки. И в тройках ваша задача разыграть коммуникации между собой. Вот. Как они будут происходить. Очень интересно. Соответственно, вы создаете некоторое количество пар. Да, то есть у вас есть обвинитель, ну и так далее. Да? Обвинитель заучит, обвинитель суперкомпьютер, обвинитель нерелевант и обвинитель сбалансированный. Вот, 5 коммуникаций в одной роли. Понятно? Вот. Потом то же самое вы делаете с другой роли. Когда мы встретимся с 4-й, с 5-й. То есть ваша задача побыть во всех ролях в комбинации со всеми ролями. То есть в каком порядке вы будете это делать, это вот мне в принципе все равно. Главное, чтобы вы побыли во всех ролях в комбинации со всеми ролями. Можете делать это, вот сделали вот такую цепочку, потом поменялись, на одного человека сдвинули, сделали другую цепочку, поменялись, сдвинули, сделали. Это вы уже проще. Задача двоих участвующих четко отыгрывать свою роль, да? Задача наблюдателя – давать обратную связь, попали ли они в роль. Потому что если жалобщик начинает говорить про чужое намерение, то это не жалобщик. Не попадает в работу. И наоборот, если обвинитель начинает спрашивать, а ты-то чего хотел, то это не бывает в мире. Роль обвинителя человек никогда не спрашивает, а чего ты собирался делать. Потому что объясняет, ты должен выучить уроки. И все равно. Вообще все равно. Что ты хотел. Потому что на самом деле я хотел, может, химикой заниматься, или творчеством, или там, корять космос, но это меня не волнует. Ты получаешь тройку по литературе. Вот так оно происходит на практике, мне кажется. Просто я хотел показать, что мне было заметно в той коммуникации, которая была. Если чуть-чуть добавить изучение намерений ребенка, было вообще отлично. Не лучше. потому что это безопасно. Не отстрелил. Вот видишь? Вот видишь? Я всегда говорил, что ты хочешь только ерунду. Ну, это прикольно. Хорошо. Задача понятна? Все комбинации. Да, они должны побыть в каждой роли, в комбинации со всеми не играют. Это 20 комбинаций. Значит, что 20 комбинаций. По одной играть на каждой. Понятно?